работа, хобби или ностальгия. Первая категория – это документы, которые нужны нам для работы или учебы. Как правило, их объединяет чувство ответственности. Чаще всего мы храним их не для себя, мы делаем это для других – клиентов, начальника, преподавателей. Конечно, бывает, что работа доставляет огромное удовольствие. Клиенты – ваши близкие друзья, а учитесь вы самостоятельно или по велению души. В этом случае сложно отделить хобби от работы, да и незачем. Здесь лучше разделить документы по сферам деятельности – фотография, курсы, блог и так далее. Файлы и для хобби, и для работы делятся на похожие категории – текущие и завершенные проекты, материалы для работы, материалы для вдохновения. А если ваш труд уже не очень актуален, но вызывает в вас ностальгию, этим проектом самое место в папке с воспоминаниями. Папку «Хобби и работу» я не стала в итоге разделять. Начала путаться, но зато отделила завершенные работы в архив. Я работаю на фрилансе и сейчас создаю свои проекты. Так что моя работа и есть мое хобби под кодовым названием «Творчество». Если вы трудитесь в офисе и в вашем коллективе уже принята четкая и удобная структура рабочих документов, не трогайте ее, особенно когда документами одновременно пользуются много людей по установленному регламенту. Но и в этом случае имеет смысл прорядить свои, не чужие, документы, чтобы накопившийся мусор не мешал работать ни вам, ни коллегам. Представьте, вас просят какой-нибудь давно забытый файл. Помнишь, ты собирала все данные в такую удобную табличку? Конечно, помните, 3 недели ударного труда так быстро не забываются. А все документы у вас рассортированы и подписаны. И вот она, табличка, радует ваших коллег и начальств. Вы лучший работник офиса, и вас носят на руках. 2 типа рабочих файлов. Глобально трудовые документы можно разделить на 2 вида. То, что производите вы сами, и то, чем вы пользуетесь в качестве костылей. Их удобно хранить в 2 больших подпапках внутри рабочей. В одной окажутся ваши проекты и результаты вашего труда, а в другой – материалы, списки, документы, шаблоны, образцы и так далее. То есть все, к чему вы регулярно обращаетесь вне зависимости от текущей задачи. Например, у дизайнера может быть 2 папки – проекты и клипарты. У инженера – ГОСТы и спецификации и так далее. Чтобы сделать удобное разделение, задайте себе все тот же вопрос. Как я пользуюсь этими файлами? Посмотрите на список. Возможно, вы уже разделили на нем рабочие файлы на несколько видов. Это разделение и ляжет в основу вашей новой структуры. То, что сделали вы. Основное в папках с проектами – это то, на что вы потратили свое время. Самая ценная часть рабочих документов. Все остальное можно восстановить, попросить у коллег, найти в интернете или вообще без этого обойтись. Вчера вечером уселась за папку с рабочими файлами. Обнаружила там ветвящийся лабиринт. Папки в папках, копии, копии и куча нетронутых документов 5-летней и даже 10-летней давности. Надо сказать, что разбирается тяжело. По поводу многих не сразу могла понять, нужны, не нужны. Хотя, возможно, это верный признак, что надо сразу же удалять, если я про них несколько лет не вспоминала. Но процесс меня увлек. Открываю многие старые файлы и думаю, что это? Зачем это здесь? Приятные находки тоже есть. Их я с удовольствием откладываю. Для тяжеловесных файлов, созданных в специальных программах, я рекомендую делать понятные названия или сохранять превьюшки. То есть файлы в простых форматах, текст или изображение, которые легко открыть и просмотреть, но с которыми не всегда возможно работать напрямую. Если вам что-то понадобится, вы сможете быстро пролистать превью и уже потом напрягать компьютер пережевыванием гигабайтных файлов. То, что сделали для вас. Итоги работы ваших подчиненных или наемных лиц тоже важны. В идеальном мире, где клиенты улыбчивы, исполнители трудолюбивы, а миром правят радужные принцессы, результат проекта хранится минимум у 2: у того, кто запросил сделать задачу, и того, кто эту задачу выполнил. Труд других людей стоит хранить в том случае, если вы еще планируете воспользоваться его результатами. Например, вы заказали копирайтеру статью и не удаляете ее до тех пор, пока не выложите на сайт. Или пока не разместите текст в большом проекте, собрав его из кусочков своего и чужого труда. Еще пример. Вы покупаете иллюстрации и храните их, планируя прикреплять к каждому рекламному проекту ближайшие 1,5 года. Но если материал уже отработал в проекте и не представляет интереса для других, От него вполне можно избавиться. Для проверки этого пункта можно задавать себе вопрос: планирую ли я использовать этот материал в будущем? Если вам жаль потраченных сил или денег, подумайте, кому эти материалы могут понадобиться. Это как найти классный, почти новый свитер, который вам безнадежно мал или не к лицу. Проще подарить его кому-нибудь, чем выкинуть или запихнуть в шкаф, в котором и так уже дверцы не закрываются. Чужие файлы. Документы, которые уже не нужны лично вам, но могут понадобиться вашим коллегам, начальнику, клиентам. Общая рекомендация. Отдайте их тому, кому они нужны, а у себя не храните. Кто-то из коллег может обидеться, но обычно ценная информация хранится у тех, кому она реально нужна. Для клиентской информации можно установить сроки давности, после которой информация удаляется. Например, несколько месяцев для фотографий или от 3 до 5 лет для проектов, дизайна, архитектуры. То же самое касается и бывшей работы. Документы с тех мест, из которых вы уволились, вероятнее всего, вам не нужны, если вы не собираетесь вернуться. Возможно, эти файлы будут нужны тем, кто там на старой работе остался. Так отдайте их. Если же вы боитесь, что файлы вам еще пригодятся, запишите их на диск и уберите на полку. Пусть на компьютере будут только те документы, которыми вы пользуетесь в настоящий момент. Поняла, что ко многим рабочим проектам, как и заказчикам, больше возвращаться и не хочу, и не буду. И грохнула все. Оставила только папочку спорного проекта, за который мне не заплатили. Деньги невелики, но работала на субподряде у подруги, поэтому ругаться не хочется. Фактически начинаю трудовую жизнь с чистого листа. Ощущения офигенные. Приличнее не скажешь. Такое облегчение. И, кстати, потом я написала той самой подруге, заказчик которой, по моему мнению, не рассчитался вовремя. Оказалось, что просто проект растянулся вместо 3 месяцев на год. Так что даже деньги отдадут. Спасибо расхламлению. Так, наверное, не собралась бы. Исключением среди файлов бывшей работы могут стать уникальные наработки, которые могут понадобиться в той же профессии, но в другом месте. Библиотеки документов, ГОСТы, портфолио, каталоги оборудования и так далее. Они будут составлять вашу личную профессиональную библиотеку. Сортировка по проектам. Для каждой рабочей задачи заведите отдельную папку и подпишите. Сложите внутрь все файлы, которые касаются этого проекта. Если проектов много, их удобно хранить в папках с обратной датировкой. Например, 2012-01 годовой отчет, 2012-02 правки по годовому отчету, 2012-06 последняя версия годового отчета. Как только вы закончили работу над задачей, ее можно будет перенести в архив, папку с завершенными проектами. Об этом я расскажу позже. Если вы постоянно сотрудничаете с одними и теми же людьми, можно сначала сделать структуру по клиентам, а уже внутри каталоги с проектами и датами. Только не смешивайте в одну кучу папки разных типов. Не слишком удобно, если вы открываете папку с работой, а там в одной куче материалы, имена клиентов и несколько неприкаянных проектов с датами. Лучше сделать структуру немного ветвистее, но чтобы в каждой папке были документы только одного вида. Было трудно, потому что накопилось много документов с разными версиями. Например, черновики текстов, чистовые версии, версии с примечаниями, отредактированные, ну и так далее. В психологическом плане было трудно. Многие документы не открывала 3,5 года с тех пор, как уволилась с конфликтом и ушла на фриланс. Удалила все ненужные версии, проекты рассортировала. В итоге объем рабочей папки сократился почти в 10 раз по объему и в 5 по количеству файлов. Чувствую облегчение и знаю, что в рабочей папке у меня теперь только ценные для меня документы.